Глава 55. «Ну и ну!» — взревел Сарж. «Гаррет, неужели мне придется теперь видеть тебя по три раза на дню?» «Напряги-ка мозги, парень. Как ты не понимаешь, что Морли теперь для меня лучший друг? Держу пари, он сейчас наверху и обучает вышивать крестиком чью-то жену. Возможно, я могу сообщить ему нечто такое, что он просто жаждет услышать». «Что же это?» «Например, где он сможет найти спрятанные сокровища?» Сарж отошел. «Мы все так давно знакомы, что безошибочно определяем, имеет ли наша болтовня какой-либо смысл, или это просто сотрясение воздуха. Сарж решил, что мне действительно есть что сказать, и приник к переговорной трубке. Я не слышал, что он говорил, но не прошло и трех минут, как Морли спустился вниз. На какое-то мгновение там, наверху, промелькнула женщина ослепительной красоты. Мне показалось, что она выглянула лишь для того, чтобы увидеть, какие невероятные события могли оторвать от нее Морли Дотса. Насколько я успел ее рассмотреть, это действительно должно было быть нечто чрезвычайное. «Прошу прощения», — сказал я. Женщина исчезла, но мое воображение отправилось вслед за ней. «Кто эта дама?» — спросил я у Морли. «Подбери слюни, Гаррет. Ты сейчас похож на взбесившегося оборотня». «Так все-таки кто она?» «Оставь ее в покое. Я вел себя как джентльмен в отношении Чес. Молча страдал, когда разваливались твои отношения с Тинни Тейт. Я не стал встревать, когда ваши дела пошли плохо, потому что они могли повернуться к лучшему. Поэтому прошу тебя, забудь о Джулии, хорошо?» «Готов потратить на тебя полминуты». «Щедро, Гаррет. Очень щедро. И как ты постоянно ухитряешься отравлять мне существование?» Он казался озабоченным и поглядывал наверх, будто собирался отшлепать свою милашку за то, что она явила себя черни. Затем Морли посмотрел на меня так, словно действительно ждал сведений о спрятанных сокровищах. «Некоторое время назад у меня сложилось впечатление, что ты хотел бы встретиться лицом к лицу с дождевиком». Дотс не сводил взгляда с лестницы. «Блистательная красавица Джулия была с нами, даже оставаясь невидимой». «Рассказывай», — буркнул Морли. «Я знал о приоритетах моего друга и был крайне удивлен. Очень редко он был готов принести в жертву времяпрепровождения с очередной Джулией ради удовлетворения чувства мести. Думаю, что знаю, где его можно найти». Морли бросил наверх еще один жадный взгляд и спросил. «Как ты узнал? Превратился в парапсихолога? Просто психом ты был всегда. Или покойник продрал глаза?» «Использую неспосланный мне свыше дар мышления, мой друг. Чистая дедукция». Морли посмотрел на меня с тем видом, который он обычно принимал, когда хотел дать мне понять, что я не способен обмануть даже самый умственно отсталый булыжник. «Хорошо, Гаррет, я верю. Так где же?» «На холме. В доме Мэгги Джен». Морли замолчал, изображая изо всех сил, что думает над моими словами. Затем он произнес. «Держу пари, ты случайно напоролся на эту идею. А теперь имеешь нахальство распространяться о собственной гениальности. Мне первому следовало бы подумать о такой возможности. Идем». «Что, я? Ни за что. Я свою партию отыграл. Ищи себе других помощников. Саржу и Рохли пора размяться. Я остаюсь оборонять форт». «Ха! И это ха! Лишь часть моего ха-ха-ха, Гаррет». «Интересно, почему у некоторых полностью атрофировано чувство юмора?» «И это ты говоришь обо мне. Разве не я подарил тебе попугая?» «Это только подтверждает правоту моих слов». «Ужасно. Люди совсем утратили навыки благодарности. Ну ладно, пойдем смотреть на дождевика». Я состроил рожу за его спиной. Нет смысла просвещать его, кто кем манипулирует. «Еще не время».